Глава 4, в которой даются обещания и заключаются сделки. Кто же о нем не слышал? Лосарнах потер подбородок. Вот только он не за любую работу берется, говорят. А если и берется, то это очень дорого стоит. Ну, деньги – это не самая большая проблема. Раньен явно что-то прикидывал. А вот его согласие... Насколько мне известно, старец из замка Атарин не слишком жалует работу, которая связана с убийством служителей культа. Он лоялен к любым конфессиям, что, кстати, всегда не слишком нравилось коллеге. «Я смогу найти аргументы в нашу пользу», – в тон ему ответил я. «Скажем так, мы с ним знакомы. Не скажу, что прямо вот открывая ногой дверь в его замок, но тем не менее, он как минимум меня выслушает». «Это хороший вариант». Лосарнах засунул пальцы рук под кожаный ремешок на портках и несколько раз качнулся с пятки на носок. «Оптимальный. Но вернусь к вопросу финансов. Казна почти пуста, а цены на услуги у него, по слухам, неимоверные. Коллегия с радостью поддержит корону пограничья финансово», сразу же сообщил Раньен, разумеется, без каких-либо последующих обязательств со стороны короля. По-братски поддержит. «Спасибо». Лосарнах сказал это искренне, но я увидел, как блеснули его глаза. «Нет, мой приятель остался все тем же, и Раньен его сильно недооценивает, рассчитывая на то, что он простоват. Деньги Лейн возьмет, это без вариантов, но вряд ли потом отдаст». «Ну вот и славно», – я подмигнул Раньену. «А ты, не хотели тревожить? Одно ж дело делаем». «Был неправ», – согласился инквизитор, – «но ведь правда хотел как лучше». И я это оценил. Король после этих моих слов нехорошо ухмыльнулся. «Ладно, подытожим. Я тогда наведаюсь к Хасану, узнаю, что он думает по поводу этой работы и сколько денег хочет за нее получить. Как все узнаю, сразу сообщу. Лосарнах?» «Да будет так», – кивнул король. «Давай, не тяни только. И все-таки жаль, что ты тогда его сразу не прибил». Вам предложено принять задание исполнителя. Данное задание является вторым в цепочке квестов «Охота на Годи». Условие – найти тех, кто возьмется за работу по уничтожению Годи Талиена. Награды. 1800 опыта, 700 золотых, получение следующего квеста в цепочке. «Знал бы, где упаду, матрасик бы подстелил». Я скорчил грустную рожицу. «Но вообще, где правда? Вот все упрекают меня в немотивированной жестокости. Разве это так? Я человека пожалел, не убил, и взамен получаю за это исключительно неодобрение общества». «Не выпендривайся», – Лосарнах хмыкнул и сказал Раньену. «Как был треплом, так им и остался. Но приятно, что в мире есть нечто неизменное». «А вы давно знакомы?» – утвердительно спросил Раньен, чуть прищурившись. «Давненько», – Лосарнах покивал. «Даже жизни друг другу спасали пару раз. Было такое». «И не такое было. Я решил прекратить вечер воспоминаний. Ни к чему это. Да и времени у меня на это нет. Ладно, я пошел. Как только будут вести из Атарина, я вас найду. Раньен, надеюсь, вы никуда из замка не исчезнете?» «Теперь нет», – заверил меня инквизитор. «Да я и не рвался сказать по совести. Флоренс плох, того и гляди мы осиротеем. Если такое случится, значит, будут выборы нового главы коллегии. Мероприятие непростое и очень нервное, скажем так. Желательно мне его не пропускать». «О как! Дедуля, стало быть, может отправиться в лучший мир. К гадалке не ходи. Там будет много интересных квестов. Надо туда кого-нибудь из наших заслать. Точнее, самому с ними сходить. Или Кролину напрячь с этим делом. У нас обоих репутация с инквизицией нормально прокачана. под это дело, можно будет эти квесты и срубить, а после на кого-то перекинуть. Если получится, конечно, такое не всегда выгорает. Кстати, о Кролине. Я подостыл, хотя все еще и зол, но смертоубийства уже точно не будет. Ну, где эта мучительница официантов? Мы увидели друг друга одновременно. Судя по всему, до нее тоже донеслась весть о моем возвращении, и она бегала по замку в поисках меня. «Что за дела?» – заорала она, когда была шагов за 40 от меня. «А?» «Нет, милая», – не сдержался я, и, надсаживая голос, тоже заорал. «Что ты творишь, пока меня нет? Берега попутала? Так что это ты мне ответь, что за дела?» «Дела», – пискнула сверху, и Тринь-Бринь, которая, судя по всему, подкрадывалась ко мне сзади, чтобы закрыть мои глаза и спросить, угадай кто, умчалась в неизвестном направлении. «Дела», – крякнул Вахмурка, вышедший из какого-то помещения и оказавшийся в аккурат на равном расстоянии между мной и Кро. Он глянул на нее, на меня, огладил бороду и шагнул назад. Через секунду скрежетнули внутренние запоры, потом громыхнул шкаф, которым благоразумный гном подпер дверь с той стороны. «Я тут вообще ни при чем!» – громко сообщил мне наш пройдошистый казначей Ромул, который деловито поспешал за Кролиной, но, увидев мое перекошенное лицо, явно решил от греха смыться куда подальше. «Это не мое дело! Меня оболгали! Я не виноват! Список виноватых будет на вашем столе через час! Я не знал! Я не хотел! Да, скорее всего, больше уже и не буду!» И его след простыл. «Не поняла?» На три тона ниже спросила Кролина, явно не ожидавшая такой моей реакции. «Чего не так-то?» «Да все не так-то!» Гаркнул я и зашагал к ней. «Все! Абсолютно! Что за крики такие? Что за вопросы? Кто глава клана? Ты мне не напомнишь?» «Да, я тут бываю реже, чем ты!» «Да, на тебе основной пласт дел, я не спорю, но это все равно не дает тебе права строить меня, особенно тебе!» «На девушек орать не положено!» Кро сжала губы. «Это не слишком хорошо характеризует тебя как мужчину!» «Тут согласен, извини!» – сбавил тон и я. «Но поверь, если бы я встретил минут 20 назад тебя, я бы на тебя орать и вовсе не стал!» «Я бы попробовал тебя убить, плюнул на штрафы!» «Не получилось бы!» Кролина покрутила перед моим носом фигу. «Разница в уровнях большая!» «Ну...» Я подумал пару секунд. «Натравил бы на тебя Назира! Он в своем деле мастер!» «Аргумент!» Согласилась Кролина. «Убедил! Теперь скажи, за что? Ты начальник!» «Тебе первому претензии предъявлять». Меньше иронии в голосе. Посоветовал я ей, причем довольно сухо. «Я все еще зол на тебя и не знаю, когда подобрею». «А-а-а-а!» Кролина хлопнула в ладоши. «Я догадалась, за что!» «И как ты мне это объяснишь?» Внутри меня снова забулькал гнев. В ладошки она хлопает. Весело ей. «Хейгин, Хейгин, Хейгин!» Как-то даже укоризненно сказала Кро. «Когда появляется такая возможность, а такие возможности появляются не каждый день и даже не каждый месяц, ей надо сразу пользоваться. Полсотни без малого опытных, сыгранных и вменяемых бойцов от 70 до 100 уровня, которые нас усилили офигеть просто как, да еще автоматически из аутсайдеров превратили в клан, с которым как минимум можно иметь дело. И за это ты меня ругаешь? Ты в своем уме?» «В своем», – заверил ею я. «Кро, я не спорю. Бойцы – это дело хорошее. Но, елки-палки, был же договор. Все новые люди сначала беседуют со мной. Ну или хотя бы согласовываются». «Тебя не было». Кролина начала потихоньку злиться. «Они все из клана Солнца Запада. Клан развалился, так бывает. И эти парни остались не у дел. Если бы я ждала тебя, они бы рассосались по разным кланам, и мы бы получили остатки, которые не слишком-то и сладки. Кро. Я не знал, как ей еще объяснить, что меня взбесило. Это все понятно. Но нельзя вот так в обход меня выбирать весь лимит людей, которых мы можем принять в клан. Нельзя просто брать и втыкать в него полсотни бойцов, которых никто не знает. Просто так, без согласования даже не со мной, а с кем-либо вообще. Это не так. Кролина надула губы. Я посоветовалась с Вахморкой. За дверью послышался грохот и неразборчивое бормотание. Гном явно укреплял баррикаду столом. «И что сказал Вахмурка?» – устало спросил я. «Он...» Кро уставилась в потолок. «В целом одобрил». «Я сказал, тебя ждать надо», – проорал из-за двери гном. «Но мешать я не стал, врать не буду. Виноват». «А что за лимит?» Каролина была уже не настолько радужно настроена и смотрела на меня с опаской. «Что за лимит?» – передразнил ее я. «Я же тебе говорил, мы не можем взять в клан больше, чем 100 игроков. 100! Всего! А ты сходу ополовинила это число. Приплюсуй почти 4 десятка из тех, что мы набрали раньше, и пойми, сколько осталось». «Ты мне про это не говорил!» – возмущенно топнула ногой Каролина. «Я не знала!» «Говорил!» На самом деле я не помнил, как она была, но решил стоять на своем до конца. «Не финти! Все тебе сказано было!» «Я не помню такого!» Кро насупилась. «И что теперь? Гнать их в шею?» А вот что теперь, я и сам не знал. Гнать полсотни опытных игроков – это не слишком по уму, но с другой стороны, кто они? Что они? «Ты их сама-то откуда знаешь?» – спросил я у хмурой Кро. «В шкуродерах вместе нубскую лямку тянули. У нас у всех он первым кланом был», – пояснила та. «Да их и Рейнеке знает, и Амадзе». «А в буревестниках они не были?» – немедленно среагировал я. «Не-а», – помотала головой Кро. «Они сразу в солнце запада пошли, вместе с Лиленом. Был такой офицер у шкуродеров. Лилен из игры давно свалил». Поэтому, когда солнце в ящик сыграло, они к Рейнеке стукнулись. Мол, давай мы к тебе в клан перейдем. Они просто вне клана себя не очень мыслят. Привычка, понимаешь? Вторая натура. А Рейнеке, стало быть... Я покрутил пальцами в воздухе. Ну да, отправил их ко мне. Нет, история, наверное, типовая. Но все равно. Странно это. Полсотни рыл... И никто их не захотел прибрать к рукам? И потом, они что, птенчики, чтобы бегать по знакомым и проситься под крыло? Хотя, может, так обычно и бывает. Кро, это серьезный косяк. Глянул я девушке в глаза. Я сейчас не шучу. Ты очень сильно превысила свои полномочия. Очень. Ну, убей меня за это. Развела руки в разные стороны девушка. «Что я тебе еще могу сказать по этому поводу?» «Да, я отчасти виновата, не стала спорить, ты меня убедил. Но все, что было сделано, оно же для нас всех было сделано. Я же не выгоду какую преследовала. Или ты подумал, что я... Что я снова свои проблемы за счет клана решаю?» «Оп-оп-оп, а вот тут начинается зона риска». «Я ничего не подумал», вздохнул я. «Я тебя просто-напросто прибить хотел. Это немного другое. А теперь уж и не знаю, чего хочу». «А я чебурек хочу», – послышалось из-за двери. «У меня в моменты опасности голод просыпается. Шли бы вы отсюда, я вас боюсь». «Они все отбыли из замка», – поинтересовался я у Кро. «И сразу, а куда они отправились в принципе?» «Вот ты всегда сначала орешь, а потом разбираться начинаешь», – обличительно произнесла Каролина. «Нет, чтобы тихо, мирно». «Сейчас в глотку вцеплюсь», – пообещал я ей и оскалился. «Не знала бы тебя лично, точно бы испугалась», – сморщила носик Кро. «Куда-куда?» «На выполнение почетного героического задания, в рейд по тылам Макпратов. Мы, между прочим, репутацию нашу в пограничье знаешь, как подняли за эти дни? Нам столько квестов понадавали. Что ты? В том числе и на задание в тылу врага. Задание в тылу врага – это хорошо. Точнее, до их задания мне особого дела нет. У меня свое невыполненное висит, вскрыть подбрюще которое. То самое, что из цепочки зона влияния, где мне надо собственноручно с десяток вражин ухайдокать. Вот и будет повод им заняться. «Не злись, а?» – примирительно сказала Кро. «Ну да, я, наверное, все-таки не права. Не во всем, конечно, но не права. Но хотела-то я как лучше. И потом, народ-то какой нам достался, как на подбор». «Ну, полсотни воинов – это сила», – согласился я. «Не буду спорить». «Не только воинов», – затараторила Кро, явно обрадованная тем, что я перешел к конструктивному диалогу и вроде больше орать не собираюсь. «Там и лучник есть, и маги. Например, Сайрин, эльфийка, боевой маг 80 уровня, дело свое знает на раз-два. Я с ней на клатурнах и ходила, правда, нам тогда ничего не обломилось. Но с этой образиной вообще мало кто совладать может». «Мне надо бы с ними поговорить», – твердо сказал я. «Они все отбыли». «Нет, кое-кто в замке остался», – Каролина махнула рукой, показывая направление, где именно они остались. «Наших сирых и убогих охраняют, на всякий пожарный. Говорят, что в окрестностях какой-то отряд видели, рыл в 60. Я подстраховалась. Мало ли что, не только ведь нам могли выдать квест на диверсии, согласись. Если что, надо старых да малых прикрыть». «Сто пудов, что так оно и есть на самом деле», – понял ее мысли я. «Двойные щиты наверняка получили что-то такое подобное». «А поговорить надо, это само собой». Кро почуяла, что я окончательно оттаял и затараторила. «Ребята, так сразу мне и сказали. Как, мол, так вступать в клан и со старшим не поговорить? А я им, он точно будет не против, чего тянуть?» «Это хорошо, это правильно», – одобрил я. «Порядок надо соблюдать. Старший есть старший». «На ты не обольщайся», – злорадно сказала Кро. «Они вообще крайне удивились, что у нас в качестве лидера выступает игрок, о котором вообще никто ничего не знает. Ну, кроме меня и Рейнеки, скажем так. Так что ты фигура пока ни разу не одиозная и...» «Что у нас тут не все, как у всех, объяснила?» Перебил я ее. «Я все-таки человек самолюбивый. Не надо мне на мозоли давить. Я о том, что люди должны четко понимать, что попали в клан не совсем обычный. Не хрестоматийный». «Так в этом и дело», — Кро ткнула меня пальцем в грудь. «Они потому и согласились к нам пойти. Это их и устраивает. Это все не формат, а бывалые игроки это очень ценят. Но они не туристы, отвечаю». «Конечно, отвечаешь», — кивнул я. «И если что...» «Ну, ты понимаешь. Хотя все равно сомнения у меня остались. Полсотни серьезных игроков, и вот так просто в левый клан?» «Это игра», — Кро развела руки в разные стороны. «Тут и не такое бывает. И потом, какой же он у нас левый? Он нестандартный, не побоюсь этого слова, уникальный». «С этим не поспоришь. Хотя, конечно, все это очень и очень подозрительно. Так не бывает. И я это прекрасно понимаю. Но в целом, что здесь такого? Свержения меня как главы клана можно не бояться, а случись такое, я точно плакать не стану. Баба с возу, кобыле легче. С этим кланом хлопот море, времени на него уходит тоже немало, а пользы... Ну, если только место дислокации постоянное появилось, хотя мне и без него неплохо жилось, а больше мне бояться нечего, что с нищего возьмешь? Ну, мы с моими грехами разобрались. Кро уперла руки в бока. Теперь твоя очередь. За мной грехов не значится, гордо сказал я. Не то, чтобы я был свят, аки ангел небесный, но все равно. Чист я перед совестью и людьми. «Да как бы не так!» Сузила глаза Кро. «Между прочим, люди в Москве сидят, тебя ждут. И это вместо того, чтобы глинтвейн в Альпах пить. И это, заметим, серьезные такие дяди. А он у нас ангелоподобен и весь в белом. Ты когда...» Она глянула на дверь, за которой тихонько шебуршился Вахмурка, и погрозила мне пальцем. «Пошли-ка, милый друг, на воздух», – громко сказала девушка. «Погода нынче отличная, там поговорим». «Валите, валите!» – одобрил ее решение гном. «Мне тут еще завалы разбирать». Выйдя из замка, девушка остановилась, уперла руки в бока и продолжила негромко, но экспрессивно. «Я устала в личке ответы набивать о том, что ты вот-вот появишься. Меня по 5 раз в день теребят. Когда да когда? У тебя совесть есть?» «У меня выходные, у меня праздники», – невозмутимо ответил я. «Имею право». «Имеешь», – согласилась Кролина. «Но были договоренности». «Слушай, совесть включи хоть на мгновение», – попросил я ее. «Мы сразу договаривались на 8-е, не спорю. Ну, подумаешь, опоздал на денек. Не очень красиво, согласен, но ведь и не смертельно. Извини, но у меня, в отличие от тебя, вне игры жизнь есть, интересная и многообразная. И потом, мы не наемники, которые выполняют условия контракта. Мы вообще могли ничего для этих людей не делать, но любезно согласились пойти им навстречу, и те материальные блага, который мы от них получим, это не гонорар. Это добровольные пожертвования и не более того. Так что все эти их претензии – перебор. Я сейчас вообще разозлюсь и все договоренности разорву нафиг. У меня дела и так плохи, хуже, чем есть, не будет». «Ты чего раздухарился?» – опешила Кро. «Слушай, ты точно отдыхал? Слой ты какой-то сегодня. Никто ни на кого не наезжает, просто теребят меня постоянно». «Потому что лишнего обещать не надо было», – назидательно сказал я, подняв вверх указательный палец. «Небось, посулила, что все будет прямо завтра и в лучшем виде, вот и вышла фигня. Кстати, они эти самые пожертвования нам уже передали?» «Ничего я не обещала такого», – совсем уж тихо пробурчала Кролина. «Просто я думала, что если слово дано, то оно будет сдержано». «Подай на меня иск в Гаагский суд», – порекомендовал ей я. «Так, мол, и так. Приехал клан-лидер на день позже. Требую компенсации». «Так ты проигнорировала мой вопрос насчет мзды?» «Еще не получили». Девушка совсем помрачнела. «Там люди такие. Товар против услуги. Авансов не платят». «И очень плохо», – огорчился я. «Ты просто молодая еще, не в курсе того, что услуга, которая уже оказана, она ничего не стоит». «Ты палку-то не перегибай», – девушка насупилась. «Не тот это народ, что кидать не будет. Репутация им дороже». «Ну, тебе виднее», – благодушно покивал я. «Спрошу я все равно с тебя в случае недоимки». «Шучу, шучу, не сверкай глазами». «Когда идем?» Я, похоже, ее здорово разозлил. Кро даже побелела как-то, видно от злости. «Завтра 10:00». Деловито, убрав шутливые нотки из голоса, пообещал ей я. «Только о месте встречи надо договориться». «Все уже договорено», – отмахнулась от меня та. «У холма в 10:00 по Москве». «Ну да», – подтвердил я. «Только я там не был никогда, так что меня туда еще доставить надо. Вызови такси». Судя по реплике, на этот раз я девчонке мозоль отдавил капитально. «Смешно, но нелогично», – примирительно заметил я. «Кому это больше всех надо?» «Тебе». Кро сморщил носик. «Квеста выполнять нужно?» «Это да». Я почесал затылок и протянул ей руку, точнее мизинец, согнутый крючком. «Мир». «Детский сад, штаны на лямках», – вздохнула девушка, но зацепила мой мизинец своим и писклявым голосом, очень похожим на трень Бриневский, громко сказала: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». «Чего дразнишься?» – раздалось сверху. «Вообще улечу от вас». «И тогда мы устроим большой праздник!» – прорала Кролина. «Позовем музыкантов и накроем столы, а король по этому поводу даже распахнет для народа свои винные подвалы!» «Тогда шиш вам, не дождетесь!» Совершенно нелогично, но зато в своей манере среагировала на это фея и куда-то полетела. «Совсем она избезумилась!» – расцепила мизинцы Кро и покачала головой. То ли от безделья, то ли от вседозволенности. «Сильнее, чем раньше», – скептически хмыкнул я. «Мы о Треньбринь говорим. У нее, по-моему, в голове всегда свистел ветер. Ну, еще иногда туда ударяет моча, но это по ситуации». «Пороть ее некому», – сурово заявила Кролина. «Хотя и это уже не поможет, как по мне. Вот что она позавчера устроила». «А что она позавчера устроила?» Это маленькое чудище с крыльями прослышало о какой-то странной твари, что живет в соседнем лесу. Вроде как виверна, но небольшая и почему-то гавкающая, как собака. Скорее всего, квестовый монстр. Так нашей фее и дела не было до того, что у нее на нее ни квеста нет, ни разрешения покидать замок. Она подбила трех рыцарей пойти с ней. Вся эта дружная компания поперлась в этот лес, отыскала одно единственное болото, которая там есть, и в нем завязла. Мы этих рыцарей еле спасли. Они же почти уже утонули. Хорошо еще, что парнишка, которого ты к ней представил, Питер, в замок прибежал. Его, кстати, наверное, скоро канонизируют. Бедолагу, как великомученика. Представляешь, что было бы, если бы эти рыцари там коньки отбросили? Это ж НПС. Они же подотчетные. Нам их орден на время дал». «А виверна?» Я не знал, то ли плакать, то ли смеяться. «А виверну они не нашли», – Кролина сплюнула. «Зато к вечеру нарисовался колоритный товарищ. Ну, тот седой, которого мы в замке Атрин видели». «Брат Юр?» – удивился я немного. «О как! Тут-то ты про подотчетность запела. Я еще удивился. Откуда ты такие слова знаешь?» «Ну да», – Кроза сопела. «Он вроде как выговаривал им, а по сути мне. Умный такой НПС, язвительный. Я таких до этого не видала». «Это ладно», – потер подбородок я. «Любопытно, откуда он так быстро узнал о происшествии? Хотя, туплю». Брат Херц, конечно, сообщил. «Опять же, происшествие – это, по сути, яйца выеденного не стоит. Чего это он сам сюда по этому поводу приперся?» «Не знаю». «Кро, но у меня появляется огромное желание эту мелочь крылатую на пряник подманить, а перед этим розги нарвать и их вон Флоссе твоему вручить, или Миху. Он с последнего времени нашу фею видеть не может. Как крылья зашуршат, так он в лице меняется и камень по увесисти ищет. Еще приговаривает: воздух, воздух. Не знаешь, чем она его так достала?» «Не она». Вспомнил встречу похмельного брата Миха и Пикси Тристана. «Но существо вроде нее». «Да, вот еще». Кро щелкнула пальцами. «У нее какие-то знакомые завелись. Как по мне, странноватые. Сам посуди. Кто доброй волей приятельство водить с этой чумой крылатой будет? Тебе имя Тем ничего не говорит?» «Совершенно». Я немного обеспокоился. «Скажи, ты думаешь тоже, что я сейчас предположил?» «Через нее хотят подобраться к нам?» — понимающе улыбнулась Кролина. «Конечно. Я сразу это предположила, как только о чем-то таком услышала». «А что она про этого Тема говорила?» «Мне стало совсем тревожно. Другие имена какие-нибудь называла?» «То-то и оно, что толком ничего». Кролина досадливо поморщилась. «Один раз упомянула это имя, да пару раз сказала, что у нее встреча с друзьями, причем даже не встреча, а дела. Какие у нее могут быть друзья и какие у нее могут быть дела, сам посуди». «Завтра прижмем ее в углу и все выпытаем», – решил я. «Как из холма вернемся, так сразу. Нам тут тайны не нужны. Что она не крыса, я уверен, и мозгов у нее на это не хватит, да и не тот она человек». «Но по дуре и доверчивости своей Она таких дров может наломать, что нам мало не покажется». «Вот-вот», — подтвердила Кро, — «правильное решение». «А теперь пошли, я с новенькими знакомство сведу», — подтолкнул ее в плечо я. «Веди меня, вербовщица». «С кем?» — постучался по лбу пальцем Кролина. «Тут сейчас человек 5, может 8. Остальные кто где? У нас же не армия, у нас игра». «Вот тебе и раз», — удивился я. «А как же?» «Да так же», — девушка засмеялась, как колокольчиками прозвенела. «Завтра знакомство сведешь, причем сразу с большей частью. У тех, кто ушел в рейд, на завтра ночной кипиш намечен, так сказать, налет на безмятежно спящего противника. Я как раз поучаствовать хотела и тебе это предложить. Там с ними сразу и познакомишься, и в бою на них посмотришь». «А что? Удачно. И еще непременно надо будет завалить 10 макпратов или их союзников. Квест закрыть. Хотя в одиночку 10-рых... Я ж не храбрый партняшка. И потом, там одним боем дело не решается. Там надо принять участие в 5 схватках. С другой стороны, один противник, одна схватка. Ладно, завтра видно будет. В любом случае, это лучше, чем не делать ничего, только сидеть здесь, да думать о том, что кабы-кабы...» «Слушай, насыщенный день будет, а?» – подмигнул я Кро. «Не то слово». Девушка даже потерла руки от предвкушения. «Закисла я здесь, если честно, в этой рутине. Ромал этот еще...» «А он-то что?» «Точно, точно. Они же вместе шли». «Пройдоха он!» – засмеялась Кро, «но полезный. Так и подбил меня создать хранилище. Ну, я и подумала. Если у нас все не как у людей, так пусть в клан-хране непись сидит». «И?» «И?» Каролина уже не смеялась, хохотала. «Он обошел все, представляешь, всех наших и потребовал, чтобы они все ненужное ему по описи сдали». И еще попробовал переписать их имущество. Ну, доспехи, имеющуюся денежную наличность. Да ладно! О таком я даже не слыхал. Я такое и представить не мог. Серьезно! Кроп булькал от смеха. Игроки-то ничего еще. Кто посмеялся, кто нехорошо о разработчиках сказал. А вот НПС... Твой Флосси его чуть в сортире не утопил. Фон Рихерт пообещал, что отработает на нем несколько рассекающих ударов. Конь Гунтера его копытом лягнул, а парагорцев вообще разбираться не стали и намяли бока, когда застали его в коридоре, простукивающим стены. Так он теперь только со мной ходит и жужжит, как комар, о том, что так дела не делаются. «Гунтер-то тут при чем, не понял я? Он же не в клане. Живет здесь, кормится из нашего котла». «Значит, тоже наш?» Каролина, отсмеявшись, глубоко вздохнула. «Ромулу детали не важны. Ему важно, чтобы имущество в хранилище сдали». «Надо будет с братом Юром поговорить, чтобы он повторно этому шустряку объяснил, кому стоит подходить, кому нет». Я не удержался и снова хмыкнул. «И клан храна посетить, хоть посмотреть, что там к чему». «Да хоть сейчас пошли». Крок коротко глянул на меня. «Чего тянуть?» «Время, мой милый друг, время. У меня еще кое-что на сегодня намечено». Я повернулся к Назиру. «Ну что, пошли, навестим твоего батюшку». «А ты никак к Ибн Кималю собрался?» Проницательно заметила Кро. «На предмет?» Тайны в предстоящем мероприятии никакой не было. И я в двух словах обозначил цель своего предстоящего визита к главе ассасинов. «Разумно», – одобрила Кро мое решение. «Со всех сторон разумно. А вот Раньен удивил, удивил. Нет, что он непись башковитый и непростой, мне было сразу понятно. Но вот то, что он такой интриган, не ожидала». «Коллегия хочет усилить свое влияние на короля», – объяснил ей я. «Чем больше его долг перед ней, тем крепче ее позиции, тем выше шанс того, что при необходимости Лосарнах выставит свое войско на их защиту. Не забывай, у них на хвосте висит могущественный враг». «А какой?» – вкрадчиво спросила Кро. «Я пыталась узнать, с кем они так не дружат, но никто не говорит. Может, ты меня просветишь?» «И рад бы», – по возможности искренне сказал ей я. «Только мне и самому это не слишком ясно. Тогда в Кадрансе, когда замок инквизиторов разносили по камушку, я так ничего и не понял. Но точно знаю одно. Абы кто такую штуку не сделал, поверь мне». «До меня тут кое-какие слухи донеслись», – совсем тихо сказала девушка, чуть ли мне не на ухо. При этом, что примечательно, она повернулась к Назиру спиной. «Говорят, что появился какой-то черный властелин. Думаю, что это враки. Очередная вспышка фольклорной горячки. Но фиг знает. А если правда? Может, стартовала континенталка, масштабный сценарий? Я слышал, администрация игры не всегда такие вещи афиширует. На парадоксах работает». «Черный властелин?» Я скорчил недоверчивую рожицу. «Да ну, это все байки». «Я так же думаю». Слова словами, но по лицу Кро такого сказать было нельзя. Она явно много размышляла на эту тему и пришла к каким-то выводам. «Но если нет?» «Даже если это и так, нам-то с того чего?» Я приобнял девушку за плечи. «Где мы? Где черный властелин?» «Инквизиторы». Кро не стала вырываться и даже как-то так тепло улыбнулась. «Если их он гнобит, значит, раньше или позже он снова за них возьмется, понимаешь? И придет сюда. Ну, может, не сам, может, войско его или что-то в этом роде. Нам тогда всем хана. Я трезво оцениваю ситуацию. С пистолетом на танк не бегают». Вот тогда это и обсудим. Тема была скользкая, и я хотел с нее максимально быстро соскочить. А пока... «Завтра без 10:10 я буду вот прямо тут. Пойдем за топором». «Но ты все равно подумай над моими словами», – попросила меня Кролина. «Пожалуйста». «Само собой». Я отпустил девушку, достал свиток портала и подмигнул Назиру. «Ну что, телохранитель, пошли под крышу дома твоего». «Если есть где-то в этой игре стабильность, так это тут. Где-то реки меняют русло, горят и отстраиваются города, душат шнурками друг дружку короли и повстанцы, скачут на черных конях черные всадники, и под горами копится воинство странника. А здесь все так же, как и было в тот день, когда стартовали сервера игры. Скалы, небо над ними и пропасть под ногами. И прибудет здесь все так же до того момента, пока чья-то рука не дернет рубильник, который все это отключит». «Эй!» – заорал я, стоя на акустической точке, которую мне некогда показал брат Юр. «Эй! Мне бы к Хасану ибн Кемалю! У меня вот что есть!» И я замахал кожаным фирманом, который давал мне право многоразового посещения главы ассасинов. «И вовсе незачем так орать!» Назир похлопал меня по плечу. «Вон мост, его уже поднимают. Тебя ждут. Я же предупредил, что мы придем». «Так ты когда предупредил-то?» Я убрал фирман в сумку. «Сколько дней уже прошло?» «Если мастер сказал, что он кого-то примет, его будут ждать столько, сколько нужно», — немного торжественно произнес Назир. «Ибо воля его – это воля небес, и единственно верный для нас, его детей, путь в этом мире». «Да, вот тебе и очеловечившийся ассасин. Прав, Раньен. Если дедушка Хасан отдаст ему приказ перерезать мне глотку, то он думать не будет, сразу возьмется за дело. При этом в расчет не будет браться ничего, даже то, что он, может, накануне мне жизнь спас. Восток – дело такое тонкое». Что примечательно, Назир остался у входа во внутренние помещения замка. По его коридорам меня вели двое детей ибн Кемаля. Одного я помнил еще по походу на джина, второго видел впервые. Все происходило в мертвейшей тишине, и это здорово давило на психику. «Что, Надумал меня проведать, да?» Контраст между темными переходами от Рина, по которым я минут 10 гулял в компании с его молчаливыми обитателями, и ярко освещенными палатами Хасана и Бенкималя, который по-дружески широко раскинул руки, чтобы обнять меня, был разительным. Меня, по крайней мере, пробрало. «Что ты такой напряженный? Что? Ты к другу пришел в гости? Не надо нервничать. Или тебя мои дети немножко напугали?» «Прохладно тут у вас», — улыбнулся я. «Азяб пока шел». «Так гора?» — отпустил меня Ибн Кималь и назидательно продолжил. «Гора? Она из камня. А камень тепло не любит. Вот как бывает. День жаркий, дышать нечем. Камень такой горячий становится, что если на него тесто бросить, лепешку испечь можно. Человек, если на него сядет, жарко ему будет. Дым из носа пойдет, да? А потом солнце зайдет, и все. Камень снова холодный станет. И если человек на него сядет, так камень не то, что греть его не будет. Он сам из него тепло тянуть станет. Ты понял, мальчик, что такое камень?» Если честно, не понял я, что он до меня донести хотел. Но это же Ибн Кималь. Он же слова в простоте не скажет. Так закрутит, что мозги через уши вытечь могут от напряга. Может, он имел в виду, что если раз про хвоста вроде меня в своем доме по-доброму встретить, так я потом на шею влезу и понукать им начну? Или, может, чего другое? «Как не понять, почтеннейший Хасан?» Тем не менее, ответил я и поклонился. «Спасибо вам за науку. Каждое ваше слово словно ограненный камень-самоцвет, который оставляет свой отблеск в моих глазах и запечатлевается в моей душе». Бамс! И мое лицо обожгла пощечина. «Никогда не льсти тем, кто старше тебя!» — строго погрозил мне пальцем Ибн Кималь. «Никогда! Те, кто старше и мудрее, они всегда видят, когда им лгут, и после этого уже не будут тебе доверять. Те, кто старше и глупее, те, кто тебе поверит, они зря прожили жизнь. Они не могут различить правду и ложь. Так что тебе в них? Они же глупы!» «Опять спасибо за науку», — поклонился Ибн Кималю, потирая щеку. «Это я не льщу, это я от чистого сердца». «Вот теперь верю». Ибн Кималь показал ладонью, чтобы я распрямился. «Кушать будешь?» «Нет», — отказался я. «Не хочу». «Нет, так нет». Хасан опустился на ковер и жестом указал мне на место рядом с ним. «Как Назир? Хорошо ли он тебя охраняет? Не доставляет ли беспокойства?» «Смотрит за мной так, как мать родная не смотрела». «Вот тут врать не надо. Здесь одна чистая правда. Иногда даже принимаю его за свою тень». «Плохо», — покачал головой Хасан. «Если как тень, значит, ты его видишь. А так не должно быть, понимаешь? Вернее, он обязан стать совсем невидимым, чтобы появиться только тогда, когда это будет необходимо. Ай, плохо. Может, мне тебе другого моего сына дать?» «Нет, не надо другого», — даже замахал руками я. «Да ну нафиг, я к этому только привык. Мне и так хорошо». «Как скажешь». Старец с горы помолчал с полминуты, а после попросил. «Сынок, ты прямо говори, зачем пришел. Не надо меня бояться. Не надо тратить время на вежливые разговоры, после которых можно будет переходить к делу. Ты сразу говори, что тебе от старого Хасана надо. Ты мне как родной стал, да? А родные, они просто приходят и говорят: у меня беда, помоги». «Ну, без прелюдий, так без прелюдий. Почему нет? Так даже проще. Уважаемый Хасан, мне нужна жизнь человека». Я уставился ему в глаза. «Плохого человека». «Кто знает, плох человек или хорош?» Хасан в задумчивости подвигал бровями, белыми как снег. «Кто это определяет? Его друзья? Нет. Они его любят? Его враги? Снова нет. Они его ненавидят? Так как же понять, каков человек на самом деле?» «Я не знаю. У меня снова не было ответа. Мне нечего было сказать этому мастеру парадоксальных вопросов. И я не знаю. Ибн Кемаль улыбнулся краешками губ. Ты молодой и не знаешь. Я старый, но тоже не знаю. Нет такого человека, которого на этом свете хоть кто-то да не любил, каким бы он ни был. И даже если его любит хотя бы одна живая душа, он не так уж плох. Согласен, признал я. Но мне все равно нужна жизнь этого человека, каким бы он ни был. Хасан покачал головой. «Жизнь взять так просто!» «Не так уж и просто», – буркнул я. «Если бы это было просто, я бы и сам это сделал. Не стал бы вас своими просьбами утруждать». «Просто, просто!» – не согласился со мной Хасан. «Ты просто думаешь не так, как я или мои дети, и действуешь не так. Вот согласился бы тогда пойти ко мне учиться, сейчас знал бы, как хрупка и уязвима плоть человека и как ничтожна любая защита. Защиту делает человек, а людям свойственно ошибаться. Кабы я пошел учиться к вам, я бы сейчас и этих проблем не имел», — не удержался я от сарказма. «И это верно», — признал Хасан. «Чья жизнь тебе помешала?» «Служителя культа», — вздохнул я, показывая, как мне нелегко это произносить. «Некто Годи Талиен из пограничья. Бунтует против законной власти, проповедует кровавые ритуалы, по слухам, даже людоедство. Отвратительный тип». «Ай-ай!» Хасан сморщился, будто что-то горькое раскусил. «Не люблю иметь дело с религиями. Люби свою веру и не отрицай другие. Так меня отец учил, а его — его отец». «А при чем тут вера?» – не понял я. «Он и веру продал, стервец. Хуже того, он использует ее как орудие против законной власти, паразитирует на ней». «Все слуги богов, сколько бы их ни было, паразитируют на вере. Таковы законы бытия. Религия и вера – это только почва для посадки зерен. Они всего лишь инструменты, как мотыга или арба. А вот сбор урожая, который эти зерна дали, и его употребление – это уже не божественное, но людское, да?» «Так что хочу сказать», – немного равнодушно произнес Ибн Кемаль. «Я заслужил это право тем, что много видел и много понял, и потому пользуюсь им постоянно. Ты заплатишь мне один золотой. Еще я попрошу тебя о небольшой услуге. Дружеская, дружеская, не волнуйся. И ты, как мой друг, можешь даже от нее отказаться. Ты можешь мне сказать: извини, Хасан, но я не буду этого делать. И ты все равно получишь голову этого твоего Годи и не потеряешь моего расположения. Мы ведь друзья, да?» «Да», — выдал я из себя ответ и улыбку, хотя внутри у меня все клокотало. «Как же задолбали эти дружеские услуги! И что от меня потребуется теперь?»